2. Не так много видов людей существует. В этом портной убедился раньше, чем поэт. Заказчицу, посланную ему художником Зуйковым, можно объединить в одну группу с Нелей и Ирой и женой Женей Берман. Девочка секретарского типа. Нельзя назвать ее некрасивой, но ничего особенного. Брюки, куртка, сумка через плечо, курносый нос, длинное лицо, волосы светлые и короткие. Грудей нет. Или есть, но недоразвитые. Анна Моисеевна, сославшись на недомогание, осталась в постели, потому приходится принимать заказчицу в комнате революционера. «Володя, вынужден тебя потревожить. Анна лежит. Можно я обмерю девушку на твоей территории?» «То ты грубишь, то вдруг ведешь себя так, как будто готовишься к поступлению в Институт международных отношений. Что за дипломатия? В любом случае, я сваливаю через несколько минут». Однако, взглянув на Светлану, так зовут заказчицу, революционер не торопится исчезать. «Светлана работает в журнале «Смена». Владимир — мой приятель», — представляет стороны портной. Революционер чуть ли не расшаркивается, смущенно похохатывает, как-то даже унизительно сгибается, протягивая девушке руку. Эд усаживает девушку на стул, рассматривает принесенную ею ткань, раздвигает и соединяет молнию. С тех пор, как несколько молний сломалось, тотчас же после получения заказчиками брюк, он сложил с себя ответственность и требует, чтобы молнии поставляли заказчики. Автоматически исполняя профессиональную церемонию, он достает блокнот, записывает во главе листа имя девушки и дату — 19 мая 1969 года. «Какая у вас странная квартира?» Светлана осматривается. «Странная в положительном смысле или в отрицательном?» Эд вешает сантиметр на шею. Портной должен носить сантиметр именно таким образом. Интересно, бывший портным в Америке Троцкий также вешал его, как галстук. «Странное, что в школе. И вообще, крыльцо, ступени, деревянные сени, как в деревенском доме, и это в самом центре Москвы. Встаньте, пожалуйста. Увы, квартира не моя, приятеля. Однако я бы от такой не отказался. Где вы хотите, чтобы начинались ваши брюки? На талии? На бедрах?» Портной опускается на колени рядом с девушкой. «А как сейчас модно?» «Я вам советую, чтобы они начинались вот здесь». Сдернув с шеи сантиметр, прикладывает его к бедру Светланы. «Хорошо, пусть будет здесь. Вы лучше знаете. Зуйков сказал мне, что вы еще пишете стихи, что вы очень хороший поэт. Правда?» «Пишет. Днями и ночами». Революционер стоит у стола, трется о него задницей. Судя по его физиономии, девушка ему понравилась. «Вообще, какова сексуальная жизнь революционера?» — задумывается Эд. «У Стесина есть зайка, у Олейникова Наташа, у Морозова Аллочка, даже приезжающий горб всегда является к Олейникову с девушками. Революционер же, кажется, дрочит», как грубо выразился однажды Сундуков. «Сидя в тюрьме, он не научился обращаться с девушками?» «Мы все пишем». Эд решает снизить становящуюся возвышенной беседу. Он все же немного стесняется странного смешения двух своих профессий. «Владимир тоже пишет. Работает в трудном жанре перевертня. Знаете, как Хлебников. Кони, кони, топот, инок. С какой стороны ни читай, тот же текст получается». «Но я дилетант по сравнению с тобой. Я перевертнями не торгую. Я для себя, для услаждения души, так сказать, стараюсь. Света, хотите купить книгу Лимонова?» «Вы издаетесь?» Девушка глядит на портного с уважением. «Зуйков мне не сказал». «Какой там? Сам издат делаю. Печатаю на машинке в 6 экземплярах. 50 стихотворений в книжке, переплет из картона. Пробиваю шилом 6 дырок, 3 проволочных скрепки в каждую, и 6 книжек готовы. 5 рублей штука. Больше, чем за сборник Александра Блока берет. Даже толстенный Сильвинский в серии «Библиотека поэта» стоит меньше. Революционер доволен. Нашел тему, чтобы задержаться в квартире. Может быть, думает он, удастся заклеить заказчицу поэта. Блок и Сильвинский умерли, а я живой поэт. Советский обыватель может раскошелиться на пятерку раз в год. За 5 рублей полсотни стихотворений нового свежего таланта. Теперь извините, Светлана, я должен измерить вашу длину шага. Это деликатная операция. Измеряйте как надо. Девушка поднимает руки к плечам. Она не понимает, что для того, чтобы измерить длину шага, портной должен приставить 0 сантиметра вплотную туда, где начинается нога, то есть неизбежно коснуться, хотя бы и мгновенно, ее внешнего полового органа. Советская девушка — существо необыкновенно причудливое. Иные из них отказываются или предпочитают измерить себя сами, или, ввиду отсутствия телефона, являются еще раз, измеренные подругой, мужем или соседкой. Другие же радостно задирают платье и слишком охотно раздвигают ноги, позволяя ему коснуться горячего межножья. «Раздвиньте ноги на ширину плеч». «Как в гимнастике», — комментирует революционер. «Кто-то, кажется, собирался уходить?» «Так, хорошо». Приставляя 0 сантиметра к корню ноги девушки, Эд чувствует, что горячий пирожок секса мгновенно вздрагивает под некрасивыми джинсами. Он выпрямляется. «Много?» 80. Революционер, видит Эд, покраснел. Может, он представил себя на месте Эда, касающимся Светланиного пирожка? «Это хорошо или плохо?» «Очень хорошо. Это значит, что у вас длинные ноги. Вы не намного выше меня, но длина шага у вас на целых 5 сантиметров больше. У меня татаро-монгольское телосложение. Наследие ига». Портной знает, что комплимент заказчице не помешает. Расположившись к портному, они меньше придираются при получении брюк, а расположить их проще всего комплиментом. Портновская практика дает ему возможность изучать человеческую психологию. Каких только типов он не навидался. Одна психопатка Валя, подруга Анны, чего стоит. Дело было еще в Харькове. Он переделал безумице пальто, и безумица осталась недовольна. «Я просила тебя сделать рукава узкими, а ты что сделал?» — кричала только что перекрасившаяся в огненный цвет, выжигшая волосы дотла, изуверка. «Вот как нужно было сделать! Вот как!» Психопатка сдавила манжет рукава так, что кисть, торчащая из него, побелела. «Узким! А воротник? Я же тебе объяснила русским языком, какой я хочу воротник!» Наслушавшись криков сумасшедшей, Эд выругался, плюнул, укрылся в соседнюю комнату и оттуда прокричал психопатке, чтобы она явилась через неделю, что он сделает все, как она хочет, но что это, первый и последний раз, он имеет дело с истеричкой. И перешивать женские тряпки он больше никогда не станет. После ухода Вали он накричал на Анну, обвиняя ее в том, что она дружит с такими экземплярами. На следующий день он встал рано, дабы начать распарывать пальто сумасшедшей. Он уже взял в руки бритву, когда в голову ему пришла идея. А что, если... В конце концов, что он теряет? Небольшой психологический опыт. Он спрятал бритву и повесил пальто в шкаф. Когда в назначенный день безумица явилась, Эд встретил ее с мрачным выражением лица. «Я, вопреки здравому смыслу, сделал все, как ты хотела. Испортил пальто. Я снимаю с себя ответственность. Рукава теперь узкие, как чулок. Как ты сможешь показываться на улице в таком пальто, я не знаю. Воротник — это не твоя забота, Эд», — перебила его огненно-волосая. «Где пальто?» С еще более мрачным видом он подал ей пальто и поставил зеркало на сундук, чтобы безумица могла увидеть себя. «Ну вот!» — закричала шиза, даже не взглянув в зеркало. «Великолепно! Почему же ты не мог сделать это же с первого раза?» «Я не согласен», — мрачно начал Эд. «Я очень довольна», — воскликнула Валя. «Прекрасно! Правда прекрасно, Анна?» Анна, подготовленная Эдом, с сомнением оглядела Валю и заставила безумицу обернуться. А не было ли в первый раз лучше? «Вы ничего не понимаете. Слепые люди. Сколько я тебе должна, Эд?» Семья долго хохотала после ухода психопатки. Эд заработал на Вале лишние 7 рублей. Разумеется, он не переделал ни единого шва и приобрел дополнительные знания рода человеческого. Как бы проштудировал главу Фройда. «Эд, ты не забудешь то, что ты мне обещал?» Революционер больно жмет руку поэта и заглядывает ему в глаза. «Не забуду. Не волнуйся, вали себе спокойно. Обещал, значит, сделаю». Он обещал отвезти бумаги революционера на окраину Москвы, в новый квартал на юго-западную. Нет сомнения в том, что бумаги противозаконные, нелегальные. Эду хочется взглянуть на других революционеров, друзей Володьки. В сущности, он вызвался сам. Счастливая своей длинноногостью, пообещав приобрести книжку стихов, когда придет забирать готовые брюки, Светлана выкатывается из квартиры вместе с революционером. Из темной пещерки спальни выходит Анна в синтетического шелка розовой комбинации и, щурясь, глядит на Эда на раскрытое окно. «Ой, как я устала! Может, не поедем сегодня ко льну? Останемся дома, а, Эд?» «Я должен отдать Славке стихи для сборника Сюзанны Масси. Ты как хочешь, а я поеду». «Ох, пахнет хорошо». Анна приближается к окну и выглядывает во двор. «Весна совсем. Любви хочется». Она потягивается. «Эд, ты не хочешь трахнуть Анну, а? Я уже забыла, когда мы это делали в последний раз. То ты пьян, то ты пишешь, то сбегаешь из постели в 7 утра, чтобы кроить брюки». «А я не забыл. Мы трахались позавчера». «Уф, кажется, годы прошли после этого». Анна подходит к поэту, сидящему за столом, гладит его по шее. Поэт дергает затылком. «Понянчи меня немного, Эд. Поноси меня на ручках». Такой Эд не любит Анну Моисеевну. В роли ребенка подружка-бегемотик выглядит нелепо. Разумеется, у всех бывают в жизни моменты, когда хочется, чтобы тебя пожалели, но нельзя показывать себя людям в таком виде, даже самым близким. Когда Эду жалко себя, он бродит один по Москве, выгуливает настроение. Чёрствый ли он? Он сам так не думает. Он сдержанный. Страсти в нем есть, да еще сколько. Время от времени они со свистом, разрушительные, вырываются из него. В том, что он их скрывает, виновато воспитание. Или наследственность. В любом случае, папа и мама. Родители не целовались и не обнимались в его присутствии. Он, во всяком случае, не помнит. Может, от него они скрывали свои чувства? «Понянчишь тебя, Анюта, как же? При твоем весе...» «При моем весе, Эд, еще больше хочется, чтобы тебя понянчили». «Ну, Эд!» Анна Моисеевна шлепается горячей задницей ему на колени. Поэт морщится, но за спиной подруги. Он нехотя кладет руку на внушительную спину и поглаживает свою женщину. «Мур-мур-мур», имитирует кошачье мурлыканье Анна. У каждой пары есть свой ассортимент мелких интимных привычек, звуков и ласкательных имен. Наш герой ловит себя на том, что все чаще тяготится некоторыми любовными церемониями. Переместив руку на холку бегемотика, он мнет ее. «Мур-мур-мур», — опять заходится Анна в кошачьей имитации. «Скорее бы она встала с моих колен и не пришлось бы ее трахать», — думает поэт. Он стесняется своих мыслей, но ему не хочется трахать Анну. Несмотря на весну, на едкие запахи липовых почек из школьного двора, пропитавшие кушеровскую квартиру, несмотря на теплынь и горячий зад Анны. Больше 4 лет он имеет неограниченный доступ к телу Анны Моисеевны. «Мур-мур, мур-мур, мур-мур, мур-мур», заливается подружка и трется задом о его колени. Поворачивается лицом к Эду. «Что же ты не несешь меня в постель, мужчина?» Эд, превозмогая вес подружки, сталкивает ее с колен. Встает со стула. «Я должен закончить перепечатывать подборку для Славы. У нас достаточно времени для трахания. Мы что, с тобой последний раз видимся?» «Ты не хочешь меня, Эд. Ты меня разлюбил». Опечаленный бегемотик стоит на полу, подтягивая на плечо тесемку розовой рубашки. «Брось хуйню городить, Анна», — злится поэт. «Живешь себе тихо, и вдруг на тебя находит. Начинаешь свою песню. Не хочешь, не хочешь. Прекрати немедленно. Займись лучше чем-нибудь полезным. Макароны бы сварила. Там есть еще несколько кружков колбасы. Вот бы и поели». «Колбасу я доела». Анна Моисеевна с вызовом глядит на сожителя. «Опять вставала ночью жрать?» Поэт, впрочем, не возмущается. Он привык к особенностям характера Анны. Вставание ночью и поедание припасов свидетельствуют о наступлении у сожительницы периода депрессии. «Ну что ж, будешь до вечера голодный. Я свалю скоро». «Ты не хочешь меня трахать? Я пойду поэтому спать». Анна плетется в спальню. Слышно, как она шумно опускается в постель и некоторое время ворочается, устраивая большое тело поудобнее. Ему стыдно. Анна права, и очевидно, что он разлюбил Анну. Он не нашел себе другой женщины. Он практически не изменяет сожительнице. Всего 2 раза случайно он переспал с 2 московскими девушками, но он не относится к быстрым полупьяным совокуплениям серьезно. Однако все чаще, ложась в постель к жаркому телу бегемотика, он воздерживается от любовного акта. А если биологическое желание все же толкает его к подруге, он предпочитает совокупляться так, чтобы не видеть ее лица. Может быть, он боится, что Анна не обнаружит в его лице любви, только безличное желание? Поэт вздыхает и, взяв старую Борькину машинку, воздвигает ее на стол. Стихи для передачи Сюзанне Масси он давно подготовил. Чтобы отвести возможные подозрения подружки, он немного попечатает 3-й сборник своих стихотворений. Он нумерует сборники. «Мелькают там волосы густо», — выбивает он и останавливается. «От белого хлеба и верной жены мы бледную немощью заражены». «Вот, бля, что это я?» Он густо забеливает строки Багрицкого и выбивает поверх свои. Настольная лампа горит. Из школьного двора свистят. Слышен топот ног. Занятия в школе закончились. Сейчас время экзаменов в старших классах. Да еще приговоренные к летним занятиям ленивые ученики вынуждены посещать школу. А может быть, занятия еще не окончились? Что они там творят, бездельники? Ему хочется встать и посмотреть, но он остается на месте. Допечатывает стихотворение и разглядывает последний листок. Разобрать текст возможно, однако 5 рублей за 6-й экземпляр никто не даст. Виновата мерзкая, синяя пересохшая копирка. Однако 500 листов копировальной бумаги достались ему в свое время бесплатно. Рита Губина принесла с места работы из научно-исследовательского института. Давно уже, потому копирка и пересохла. Уже, пожалуй, 1 год тому назад, сразу после разгона семинаров при ЦДЛ. Или до этого. А вот, Рита принесла ему копирку в день, когда повезла земляков к Губанову знакомиться.